Я не идиот, вижу, что ты творишь со Снейпом и остальными преподавателями. Вот именно, а это я просто развлекаюсь. Если бы я захотела испортить его жизнь, я бы выбрала немного другой способ. Обещаю не доставлять тебе и твоей семье проблем. Хорошо, девушка достала свою палочку и направила ее в сторону парня. Тогда приступим. Китлин даже не стала утруждать себя тем, чтобы произносить заклинание, а сразу проникла в сознание Малфоя. Со стороны это смотрелось крайне странно. Взгляд парня остекленел, а Китлин внимательно вглядывалась в его глаза. Спустя пару минут, девушка опустила палочку, а слизеринец нервно выдохнул и схватился рукой за стену, удерживая равновесие. «Неприятно, да, крестный учил меня окклюменции, так что ко мне в голову не в первый раз залезают. Все нормально, я не об этом. Круция весьма неприятное заклинание, не так ли?» — спросила девушка, намекая на какое-то воспоминание в голове парня. «Да, как ты смогла вытерпеть это в прошлом году? Ты даже не вскрикнула ни разу. Это было далеко не первое мое пыточное. Поверь, есть и похуже. Держи», — слизеринка протянула парню браслет. «Что у тебя за жизнь такая? Уверяю тебя, сейчас все гораздо лучше. Готов слушать меня дальше?» — Драко кивнул. «На этих каникулах ты остаешься в школе, а летом отправишься ко мне домой. Мы переместимся туда с помощью порт-ключа. Дальше ты все каникулы будешь проводить там. Никто, абсолютно никто не должен знать, где ты находишься, в том числе и твой крестный. Делай, что хочешь, молчи, ври, но не смей выдавать ему своего места жительства. Почему? Он прекрасный менталист и способен. Это одно из моих условий. Хорошо, слизеринец понял, что спорить совершенно бесполезно. В моем доме иногда бывают люди, с которыми тебе нельзя пересекаться. Если они появятся в Куин Мэнере, ты обязан будешь сидеть в своей комнате и не выходить оттуда, пока я не разрешу тебе. Парень снова кивнул. Мы с родителями привыкли проводить все свое свободное время за различными экспериментами. Не советую нас от этого отвлекать. У нас дома есть еще много разных правил, но это я уже расскажу тебе на месте. Хорошо, снова повторил парень. Думаю, мы подошли к самому главному. Мы с семьей не встанем на сторону лорда ни при каких обстоятельствах, но и идеи Дамблдора мы не разделяем. Я так вообще его на дух не переношу. Можешь считать нас третьей, независимой стороной. Однако я уверена, некоторые личности на этой стороне тебя порядком удивят. Девушка бросила взгляд в сторону Гарри. Если ты хочешь, можешь показаться. Гарри усмехнулся, понимая, какая реакция будет у Малфоя на его появление. Гриффиндорец вышел из своего укрытия и направился к слизеринцам. Он встал рядом с Китлин, снял с себя чары, а затем скинул мантию-невидимку. Глаза Драко еще никогда не были настолько огромными, он, казалось, даже забыл, как дышать. «Поттер!» Слизеринец совершенно перестал контролировать свой голос. «Неожиданно, да!» Гарри, довольный их маленькой шалостью, рассмеялся. «Ну как, это довольно долгая история», — ответила Китлин. «Гарри и его крестный живут в Куин Мэнор уже довольно давно. Ты сговорилась с этим гриффиндорцем?» — вскрикнул Драко. «Это не сговор. Просто так сложились обстоятельства, но если честно, меня все устраивает», — ответила девушка, а Гарри ее поддержал. «Меня тоже. Какого черта?» — слизеринец не мог уложить это в своей голове. «Стойте. На четвертом курсе, когда Грюм приложил тебя к Руциатусам и когда он душил меня в коридоре, вы уже тогда общались?» Картинка в его голове начала складываться. «Вообще-то это началось еще на третьем курсе», — ответил Гарри. «Как так получилось, что ты связалась с этим идиотом? Он же безмозглый гриффиндорец». «Следи за своими словами», — зло прошипела Китлин. «Да, раньше Гарри может и был таким, но сейчас все иначе. Если ты еще не заметил, то его оценки наравне с моими и Гринджер. Она что, тоже с вами?» «Нет», — соврала девушка. «Она меня бесит, но она подруга Гарри, так что не советую тебе ее задирать. А Уизли, ты же ненавидишь его». «Ты прав. Рыжий меня неимоверно раздражает, и в моем доме он никогда не появится. И Поттера это устраивает? Я думал, вы лучшие друзья», — последнее он произнес, смотря на Гарри. «Это уже не так, мы общаемся, но не более. Все изменилось во время турнира», — объяснил гриффиндорец. «Я все еще не могу в это поверить. Ты довольно неплохо воспринял эту информацию. Признаться честно, я думал, что ты начнешь меня оскорблять и орать», — усмехнулся Гарри. «Мне кажется, я просто еще не до конца осознал, во что вляпался. Если ты не готов забыть все ваши разногласия, то ты знаешь, что мне придется сделать». Девушка демонстративно покрутила в руках свою палочку. «А Поттер, думаешь, сможет?» — огрызнулся блондин. «Решение помочь тебе было нашим совместным. Поверь, Гарри не такой, каким ты его знаешь. Он строит из себя недальновидного гриффиндорца, но на самом деле он очень сообразительный парень. Это безумие. Мне нужно, чтобы ты принял решение прямо сейчас», — настаивала девушка. Драко прикрыл глаза и спокойно выдохнул. «Не думаю, что мы сможем стать друзьями, но мы можем хотя бы попытаться наладить общение», — предложил Гарри. «Ладно, давай попробуем», — тихо произнес Малфой. «Вот и замечательно, но не забывайте, что в школе вам придется и дальше друг друга ненавидеть». Кстати, девушка мигом нахмурилась. Что произошло на поле для квиддича? Наши в гостиной почему-то слишком бурно обсуждали последний матч. Близнецов отстранили от квиддича, ответил Гарри. Почему? Наши спровоцировали их на конфликт и дошло даже до применения магии. Присоединился к объяснению Драко. Вы, надеюсь, не участвовали в этом? Девушка нахмурилась. Нет, хором ответили парни. Поттеру явно не до того было, добавил блондин. Гарри, девушка подозрительно прищурилась. «Ну спасибо», — гриффиндорец бросил злой взгляд на Малфоя. «Ничего серьезного не произошло, мадам Помфри очень быстро поставила меня на ноги. Ты был в больничном крыле?» «Да, когда я поймал снитч, в меня прилетел бладжер и я свалился с метлы. Но я был почти у самой земли, так что там было всего пару метров», — быстро объяснил Гарри, как только поймал на себе взволнованный взгляд Кейтлин. «Какого черта? Кто запустил в тебя бладжером? Я не знаю». У меня не было возможности смотреть по сторонам. Почему ты мне сразу об этом не сказал? Кейтлин полностью развернулась в сторону Гарри и уже накладывала диагностические заклинания. Кейт, это же просто игра. В квиддиче нельзя без травм. Мне это не нравится. Я в порядке. У меня даже ничего не болит, настаивал парень. Кто запустил в него бладжер? Спросила слизеринка у блондина, который явно не верил в то, что сейчас видел. Кажется, это был Крэб. Почти шепотом ответил он, я его прибью, Кейтлин, это всего лишь игра, да, он поступил подло, когда запустил в меня бладжером после свистка, но я правда в норме, бывало и хуже, на втором курсе мне вообще сломали руку, а тут всего лишь сильный ушиб, а если бы он попал тебе в голову, но не попал же, прошу тебя, успокойся, я жив и здоров, ты и сама уже в этом убедилась, Гарри кивнул в сторону ее палочки, намекая на результат диагностики. Крэб все равно получит. Кейт, давай просто забудем об этом, он же идиот и даже не поймет из-за чего ты его проклянешь. Зато мне будет спокойнее, настаивала слизеринка. Кейтлин, прекрати, сердито произнес Гарри, не трать время на этого идиота. Гарри, ты не станешь мстить Крэббу, с серьезным видом заявил гриффиндорец. Ладно, Кейтлин все же сдалась. Драко все это время стоял и смотрел на эту странную идиллию в отношениях слизеринки и гриффиндорца. Казалось, эти двое общаются так, будто уже лет 10 в браке и прошли вместе не одно испытание. Они знали привычки друг друга, понимали все без слов, а взгляды, которые они кидали друг на друга, буквально завораживали. Почему-то Малфою казалось, что эти двое способны изменить историю магической Британии. «Черт, как же я попал!» – шепотом протянул блондин, пока парочка магов перед ним продолжала выяснять отношения. Примечание к части. «Как думаете?» Парни найдут общий язык. Глава 82. Эльхас. Примечание к части. Спасибо за 700. Алое сердце. 2 марта 1989. Хасики база Эльхас, Сирия. Главнокомандующий решил провести для девочки полноценную экскурсию по ее новому дому. Оказалось, что здание было действительно огромным. Одних только жилых комнат тут было просто нереальное количество. Они ничем особо не выделялись и в основном были очень похожи. В комнатах жили по двое, а иногда и по трое. Обстановка в этих помещениях была самая обыкновенная. Кровати, книжные шкафы, столы, где-то были видны различного вида оружия, а двери были расписаны рунами. На первом этаже было несколько тренировочных залов. Кроме того, который уже видела Кейтлин, они зашли еще в 4. Первый был для тренировки рукопашного боя, что очень удивило девочку. Они все же были магами и поэтому крайне редко прибегали к применению грубой физической силы. Второй зал был буквально усыпан оружием. Мечи, луки, арбалеты, моргенштерны, топоры, ножи и многие другие, названия которых девочка не знала. Третий зал девочка уже видела ранее. Это было то самое место, где ее чуть не утопили. В основном его использовали для тренировки полетов и работы с водными заклинаниями. В четвертом зале были горы песка, а другая его часть была заставлена манекенами. Отработка заклинаний на песке значительно усложняла магам жизнь. Кроме того, что по нему было крайне сложно передвигаться, так он еще летел в глаза, а дуэлянты могли использовать его друг против друга. Последний зал произвел на Кейтлин огромное впечатление. Это было самое большое помещение из всех, которые она видела до этого. Зал был полностью исписан рунами. Они были на стенах, полу, потолке. Кейтлин узнала некоторые, но часть из них девочка никогда ранее не видела. В центре стоял большой и широкий стол на массивной ножке, полностью сделанный из какого-то камня, который девочка не смогла сразу распознать. «Это Альмандин», — объяснил Акрам, как только заметил заинтересованный взгляд Энн. «Камень известен с давних времен как защитный амулет, оберегающий от внешнего и внутреннего негатива, опасности и душевных страданий. Человек, который постоянно носит при себе Альмандин, заряжается от него энергией и вдохновением. Считается, что такой оберег подходит только сильным духом, так как слабую натуру его напор может сломить. Я так понимаю, он идеально подходит для проведения различных ритуалов?» «Да, именно так. Конечно же, Альмандин меньшего размера в большинстве используют, чтобы найти любовь всей жизни или для семейного благополучия. Но в нашем случае, все немного иначе. Чаще всего мы используем его для защиты и излечения болезней и ран. Пойдем, я покажу тебе мастерскую». Девочка задумчиво кивнула. Комната была небольшая, заставленная столами с инструментами. В шкафах лежали различные артефакты и материалы для их создания. Инструменты лежали бессистемно, а некоторые материалы и вовсе валялись на полу. Девочка недовольно сморщилась. Подобное отношение к предметам для создания артефактов ее не радовало. «Тут все запущено. Как я и говорил, у нас нет стоящих артефакторов. Вижу, ты можешь здесь все переделать. Эта комната в полном твоем распоряжении». «Поняла», — лаконично ответила девочка. «Пошли дальше». Они прошли мимо кузницы и оружейного склада, миновали кухню и общую столовую, где сейчас как раз ужинали все жители этой базы. Солдаты, только заметив своего главнокомандующего, тут же повскакивали со своих мест, приветствуя его. Акрам приветственно кивнул им и продолжил свой путь. Девочка последовала за ним. Почти у самого выхода она заметила агрессивный взгляд Эмрана и подмигнувшего ей Сэма. «Мы называем эту базу Эльхас, она самая большая и считается главной. Остальные значительно меньше, но не менее важны. Что делают на других базах? Какие-то следят за тем, чтобы никто не пересекал границу, на каких-то базах тренируют шпионов и разведчиков. У вас есть люди в стане врага? Да, но они не на высоких постах, поэтому слишком много информации добыть не могут. Но если бы у них были хорошие артефакты, не думаю, что это сильно поможет. Уверен, что ты хороша в этом, но на юго-западе живут слишком хорошие артефакторы, не уверен, что ты сможешь обойти их защиту. Даже просто попасть на их территорию крайне сложно. У них мощные щиты, оберегающие границы, не везде в силу нестабильности магических потоков, но да. А если пронести артефакты через ту часть, где у них более слабая защита, это тоже сложно сделать, так как в таких местах у них слишком много людей. Понятно. Если мы закончили с экскурсией, то я бы хотела вернуться в мастерскую. Может, тебе стоит отдохнуть? Все-таки это был крайне насыщенный день. Мне нужно все обдумать и успокоить мысли, а у меня это лучше всего получается, когда я чем-то занята. Как скажешь, давай я провожу тебя, чтобы ты не заблудилась. У меня с собой был рюкзак, вдруг вспомнила девочка. Вы не знаете, где он? Я велю Сэму принести его тебе. Он свалился с тебя при операции на базу. Спасибо. Тренировки начнутся. Нет, прервала его девочка. Сперва я изучу все здание и проверю систему безопасности. Я, скорее всего, полностью ее переделаю, если мне покажется, что она недостаточно надежна. Я не стану жить в небезопасном месте, да еще в стране, где идет война. Мне нужно полностью на этом сосредоточиться, так что тренировки стоит пока отложить. Только не меняя ничего без моего одобрения, все-таки это моя база и я тут главный. Разумеется, прежде чем начать наводить порядок, Кейтлин сочла необходимым подробно ознакомиться с содержимым вверенного ей помещения. От столь важного занятия, ее отвлек стук в дверь. «Войдите». Дверь открылась и на пороге показался Сэм. «Я принес твой рюкзак. Спасибо. Положите его на стул у двери. Интересная получилась ситуация. Кто бы знал, что ты вдруг станешь нашим главным артефактором». Мужчина прошел вглубь комнаты. «Вам это не нравится?» не имею ничего против, но некоторые относятся к твоему присутствию весьма скептически. Все же ты ребенок. Я привыкла к людям с подобным мнением. Оно и видно. Помощь нужна. Сэм оценивающе оглядел комнату, отмечая знатный беспорядок. Нет, спасибо, я должна сделать это сама. Вы не знаете, что и где должно стоять, чтобы мне было удобно работать. Есть какая-то специальная система хранения материалов для артефактов? Разумеется. Вы совсем не разбираетесь в этом, верно? Я боевой маг. Сэм неопределенно пожал плечами. Ритуалы и артефакты не совсем мое. Главный сказал, что ты хочешь тренироваться наравне с остальными. Да, но не сейчас. Мне сперва нужно разобраться с артефактами. Послушай, не знаю, чем ты занималась раньше и как жила, но поверь, здесь все совершенно иначе. Наши тренировки весьма травмоопасны. Акрам все мне объяснил. Я справлюсь. Я тебе не враг. В этом я пока не уверена. Спасибо, конечно, что пытались остановить Эмрона, но я пока тут никому не доверяю. Так и должно быть. Обращайся, если что-то понадобится. Девочка лишь кивнула. Пару дней спустя Кейтлин полностью переделала мастерскую под себя. После этого она перешла к изучению базы Эльхас. Акрам запретил ей выходить за пределы базы одной, поэтому он приставил к ней Сэма. Девочка была не против, тем более, что мужчина просто таскал за Кейтлин ее вещи и старался не отвлекать от диагностики здания. К защитному контуру у девочки претензий не оказалось, а вот плетение, защищающее само здание, следовало заменить. Кроме того, она планировала создать защитные артефакты для всех комнат. Это требовало много времени, ресурсов и ряда экспериментов. Хоть Кейтлин и разбиралась в артефакторике, некоторые артефакты ей еще не приходилось создавать. Значит, придется экспериментировать. Сейчас она была действительно рада тому, что Румар настоял на изучении этой науки. Руки бы поотрывать тому, кто устанавливал эти артефакты. Эн шипела себе под нос ругательства, а Сэм лишь тихо посмеивался. Как можно было установить все артефакты в одном месте? А так нельзя? Нет, конечно. Тут же ответила волшебница. Тут и защита от нахождения и от аппараций, не принадлежащих к этой базе, несколько атакующих и... Девочка сделала очередной пас палочкой. Они еще и разной сложности. Забавно смотреть за тем, как ты работаешь. Нет, так дело не пойдет. Девочка не обращала внимания на мужчину за своей спиной. И ты, конечно же, меня не слушаешь. Простые артефакты не подойдут, а сложные могут быть недостаточно стабильны. На такое большое здание с таким количеством переменных больше подойдут комбинированные артефакты, но это сложно и долго. Как у вас тут дела? Рядом с Сэмом появился Акрам, и мужчина тут же выправился. Добрый день, командир. Все под контролем, продолжаем изучать артефакты на внешней стороне здания. Вольно, с улыбкой ответил Акрам. Пока мы тут одни, можешь говорить спокойно. Так как у вас тут дела? Эн появление командира даже не заметила. Она уже час стоит тут, оскорбляет стену и человека, который установил тут артефакты. Она ругается со стеной. Акрам выгнул светлую бровь и скептически взглянул на девочку. Так точно, командир. Простите, но я не понимаю и половины из того, что она говорит, и кажется, она периодически ругается на испанском или итальянском. Кто ставит апатит в артефакт по соседству с Гелиодором? Чудо, что апатит еще не развалился. Руки бы поотрывать этому. И так все время? Так точно, сэр. Н. Акрам попытался дозваться увлеченного ребенка, но реакции не последовало. Это бесполезно, сэр. Я уже несколько раз пытался. Н. Волшебница вздрогнула и резко обернулась. Мистер Акрам, все в порядке? Мужчина рассмеялся. Вы давно тут? Достаточно, чтобы понять, как ты любишь свое дело. Уже есть результаты? Мужчина кивнул в сторону стены. Да, думаю, я знаю, что с этим можно сделать, но понадобится много времени и материалов. Расскажешь, что собираешься делать? Тут почти везде стоят простые артефакты. Они работают сносно, но не способны на 100% защитить базу. Я не хочу ставить сложные артефакты, поэтому планирую установить комбинированные и связать их между собой. Но это очень сложно и довольно затратно как магически, так и физически. Почему не подходят сложные? Простые артефакты создаются, когда необходимо одно четко направленное воздействие. Они легки в создании и имеют более предсказуемый и ожидаемый результат воздействия. Если есть необходимость реализации нескольких программ, например, подпитка человека энергией, защита и нормализация состояния организма, то создаются сложные артефакты на базе нескольких простых заклинаний. Такие артефакты будут корректировать несколько параметров, но будут более нестабильны в сравнении с простыми. Для управления режимами работы нескольких заклинаний в артефакт включают разум. Такие артефакты называются комбинированными, они будут более стабильны по отношению к сложным и иметь более прогнозируемый результат. Разум способен считывать обратный сигнал с объекта воздействия и изменять, в соответствии с этим, режим работы артефакта. То есть, комбинированные артефакты позволят нам корректировать некоторые параметры, неуверенно произнес Акрам. Мы не сможем, а вы да. Защита будет завязана на вас. Вы сможете практически мысленно ограничивать или давать доступ магам, которые входят в здание. Также вы будете знать, кто и где находится в тот или иной момент. Это будет похоже на защиту в мэнерах чистокровных семей. Живая, разумная защита. И ты сможешь это сделать? Недоверчиво спросил Акрам. Чисто теоретически, я знаю, как это делается, но попрактиковаться возможности не было. Но ты уверена, что сможешь? Да, если мне не будут мешать, заявила девочка и снова развернулась к интересующей ее стене. Стоит отучить ее так разговаривать со старшими, заметил Акрам. Разрешите задать вопрос, командир? Разрешаю. Почему вы ей все это позволяете? Я не против, она забавная, но по сути, Эн совершенно посторонний для нас человек. Разве ты не видишь свет в ее глазах? Я не совсем понимаю, о чем вы, командир. Знаешь, это большая редкость. Темная, сильная волшебница, а в глазах невероятный свет и тепло. Ну не знаю, ругается она знатно и на язык остра. Все это лишь оболочка, защитный механизм. Эн всего лишь ребенок. Как она, по-твоему, должна была выжить в сложившихся обстоятельствах? Она жаждет знаний. Посмотри, как она увлечена своим любимым делом, как стремится получить ответы. Ей интересно все новое и неизвестное. И вы хотите использовать это в своих целях? Да, это неправильно. Это взаимовыгодное сотрудничество. Она что-то хочет взамен? Да, она хочет тренироваться вместе с остальными и чтобы я помог ей провести какой-то ритуал. Странные условия. Думаю, что с ритуалом не все так просто. Она не вдавалась в подробности, вообще-то она ничего про него не сказала. Но чувствую, это будет сложно. Неужели ей так это нужно? Похоже, что да. Присмотри за ней, не всем нравится ее присутствие здесь. Я закончила, радостно заявила девочка. Мне срочно нужно в мастерскую. Я могу идти, сэр, ступай. Девочка тут же схватила инструменты и побежала в сторону главного входа. Сэм схватил остальные вещи и, получив разрешение, отправился вслед за неугомонным ребенком. Мужчина предполагал, что ему придется везде следовать за Эн, но та засела в своей мастерской и не вылезала из нее. Спустя сутки она принесла Акраму список необходимого для создания защитных и охранных артефактов. Сэму с группой магов пришлось отправиться на поиски. Какие-то материалы они без проблем приобрели в магическом квартале, какие-то разыскали на черном рынке. Вылазка прошла без инцидентов и они в полном составе вернулись на базу. После этого Эн заперлась в мастерской и Сэму даже казалось, что она не ест и не спит, поэтому он стал выгонять ее оттуда силой. Но девочка все равно возвращалась. Создать такую серию артефактов оказалось непростым делом. Волшебница потратила на это куда больше времени, чем рассчитывала. Из ее мастерской постоянно был слышен шум, а порой и взрывы. Обитатели базы Эльхаз долго привыкали к этим звукам. Привыкшие жить в условиях войны, они все реагировали на посторонние звуки. Но со временем они привыкли и практически перестали обращать на это внимание. Однако практически все никак не могли понять, что на базе делает ребенок. Акрам не стал что-либо объяснять своим подчиненным, опасаясь того, что информация о способном артефакторе дойдет до людей на юго-западе. Он также предупредил Эн, Сэма и Эмрона, чтобы они также не распространялись об истинном положении вещей. Кейтлин закончила создавать артефакты спустя 3 месяца. К этому времени все привыкли не обращать внимания на слишком активного и странного ребенка. Эн изрядно вымоталась, но была безумно довольна результатом и даже немного горда собой. Устанавливать новую защиту решили ночью, чтобы возможные шпионы на границе не могли хорошо рассмотреть, чем они занимаются. Акрам усилил защитные контуры и снял старые артефакты, что были установлены на внешних стенах базы. Кейтлин бегала вокруг и устанавливала новые артефакты, а после того, как она закончила, командир отправился в ритуальный зал, чтобы завязать на себя защиту Эльхаса. Девочка с замиранием сердца смотрела на пока совершенно беззащитное здание, надеясь, что она нигде не ошиблась и все сработает как надо. Как только ритуал был проведен, артефакты вспыхнули ярким фиолетовым свечением, расползшимся по всей базе. Как только все до последнего камушка было покрыто магическим плетением, все исчезло, будто ничего и не было. Вот только теперь от здания исходил мощный магический фон, явно дающий понять, что все сработало. «Да!» – радостно вскрикнула девочка и даже подпрыгнула от переполняющих ее эмоций. «Сработало!» – уточнил Сэм, который не отходил от Энни на шаг, как только она оказывалась за пределами базы. «Определенно! Не думал, что у тебя действительно получится!» «Ну спасибо!» – обиженно ответила Энн. «Да, брось! Ты же понимаешь, как это выглядит со стороны! Если бы я своими глазами не увидел, ни за что бы не поверил, что ребенок может создать целую цепочку комбинированных артефактов. В этом есть смысл. Ладно, не время расслабляться. Теперь нужно заняться тренировочными залами, а затем жилыми комнатами». «Нет», — прервал ее Акрам, который устало вышел из главных дверей. «Для начала все мы отдохнем и восстановимся. Но нужно. Это не требует срочного вмешательства», — продолжал настаивать командир. «Как скажете, сэр». Энн шла в сторону своей мастерской с новыми книгами, которые ей достали Сэм и его команда. Как оказалось, ее новый друг был главой спецгруппы быстрого реагирования. Если случалась какая-то непредвиденная ситуация или другая группа попадала в ловушку, они тут же направлялись к месту происшествия. В его группе был колдомедик, ритуалист и четверо опытных боевых магов, которые прошли тщательную подготовку и строжайший отбор. Сэм оказался блестящим стратегом и отменным боевиком. Он не раз спасал жизнь своим людям и тем, кто попадал в передряги. Девочка спускалась в свою мастерскую, когда услышала ужасные крики где-то этажом ниже. Энн нахмурилась, прислушиваясь к пугающим звукам. Первым ее желанием было убраться от этого места куда подальше, но желание узнать, что же там происходит, все-таки взяло верх. Энн поудобнее взяла книги и спустилась вниз. Она оказалась в подвале, в котором не была с самого первого дня пребывания на базе. Тогда ее тут заперли, но она, разумеется, сбежала. Больше она сюда не спускалась. Крики стали громче, и чем дальше она шла, тем лучше слышала еще и другие голоса. «Как вы проникли на базу?» Энн остановилась недалеко от того места, где были слышны голоса. Ответа не последовало, а затем вновь раздались крики. «Мы можем сидеть так хоть весь день, но рано или поздно, ты все равно заговоришь. У вас есть свой человек на базе, Эсман, иди к черту!» Снова раздался душераздирающий крик. «Сэр, полегче, иначе он умрет до того, как мы вытащим из него хоть что-то!» Это был голос Сэма, что крайне удивило девочку. «Мы сидим тут уже 2 часа, у меня заканчивается терпение!» — рявкнул мужчина, и Энн узнала голос Эмрана. «Сэр, мне кажется, нужно использовать запасной план. На нем артефакт защиты от чтения мыслей. Заместитель, мы ведь теперь можем решить этот вопрос», — с намеком в голосе ответил Сэм. «Я не собираюсь обращаться за помощью к этой девчонке. Прошу меня простить, но не думаю, что мы сможем выпытать у него хоть что-то, сэр». За своей спиной девочка услышала шорох и резко обернулась. Там стоял Акрам, он так же, как и Энн, прислушивался к разговору. «Она тут не нужна». Командир не стал больше ждать и вошел в камеру. «Я так не считаю, командир», — тут же в голос ответили Сэм и Эмран. «На одну из наших баз напали. Убито 12 человек, ранено еще больше. Если у нас есть хоть один шанс выведать у него подробности, мы обязаны им воспользоваться. У вас какие-то возражения на этот счет, заместитель Эмран?» «Никак нет, сэр. Я лишь посчитал, что ребенку тут не место, но если вы настаиваете на ее присутствии, то я приведу ее. В этом нет необходимости. Энн, зайди». Девочка нервно выдохнула и вошла в камеру. В помещении стоял отвратительный запах сырости и запекшейся крови. Камера немного отличалась от той, в которой держали ее. Тут не было матраса, вместо этого стоял железный стул, на котором сидел связанный мужчина средних лет. Он был весь в крови. Порезы были буквально везде, а из носа и рта падали багровые капли. Длинные темные волосы были спутаны из-за крови и пота. Девочка остановилась на месте, не ожидая увидеть что-то подобное. Энн всеми силами старалась подавить приступ тошноты. «Пожалуй, стоило убрать кровь», — произнес Акрам, заметив реакцию девочки. «Энн, я знаю, выглядит все крайне ужасно, но этот человек и те, кто был с ним, убили 12 человек. Наши люди пострадали, база частично разрушена, и нам нужно знать, как они это сделали и есть ли на других базах их шпионы». Волшебница все еще стояла на месте, ее немного потряхивало. «Энн, ты видишь на нем артефакты?» — попытался достучаться до нее Сэм. Волшебница кивнула. «Можешь их снять?» Энн прикрыла глаза и, аккуратно сложив вещи у входа, подошла к связанному мужчине. Тот лишь рассмеялся. «И это ваш план, девчонка? Серьезно, вы куда большие идиоты, чем я думал. Не стоит торопиться с выводами. Уверен, она тебя удивит», — усмехнувшись, ответил Акрам. Китлин вытащила свою палочку и начала методично водить ею над пленником. На какое-то время ей даже удалось забыть о том, что ее окружает и как выглядит мужчина перед ней. Однако отвратный запах вернул ее в реальность. Она передернула плечами. На нем три артефакта. От легилименции, экстренный порт-ключ, но через нашу защиту он его не протащит, и маячок. «Маячок нужно отключить», — сурово произнес Эмран. «Он здесь бесполезен. Защита на базе намного сильнее и подавляет действие поискового артефакта. Все равно отключи все, что на нем есть», — настоял Акрам. «Как скажете, сэр». Волшебница принялась за работу. «Вы правда считаете, что ребенок способен взломать защиту моих артефактов?» Пленник злорадно усмехнулся сквозь боль. «А да», — протянул Сэм, — «это не родовой артефакт, так что разрушить его довольно просто. Мне нужны мои инструменты, они в рюкзаке». Сэм тут же подал ей нужные вещи. «Спасибо». У нее ушло 10 минут на то, чтобы разрушить артефакты. После этого командир тут же проник в голову пленника. Он довольно легко получил всю интересующую его информацию. В Эльхас у них нет шпионов, или он о них не знает, но они есть на других базах, — зло произнес Акрам, после того, как покинул сознание пленника. «Я отправляюсь на другие базы, и ты пойдешь со мной», — последний командир адресовал Энн. Девочка кивнула, не решаясь спорить с мужчиной. «Командир, что с пленником?» — спросил Эмран. «Ты знаешь, что делать?» «Так точно, командир. Энн, бери все, что тебе может понадобиться для разрушения артефактов. Я буду ждать тебя у главных дверей». «Хорошо, сэр». По дороге к своей мастерской девочка уже точно знала, что больше никогда не увидит того связанного мужчину. Ее пугали мысли о том, что она в каком-то роде приложила руку к его смерти. Примечание к части. Буду рада вашим «Алое сердце» и комментариям. Глава 83. Кто она? Примечание к части. Очень переживала, когда писала эту главу. Ничего не вижу. Надеюсь, что вам понравится. 3 ноября 1995. Хогвартс. Гарри и Китлин спустились с астрономической башни и разошлись в разные стороны. Девушка направилась в свою гостиную, так как уже давно был отбой. Гарри сперва тоже собирался вернуться в башню факультета Гриффиндор, но на полпути передумал. Сидеть в гостиной не хотелось, спать тоже, поэтому парень решил прогуляться по ночному Хогвартсу. Ноги сами понесли его в коридор в северной части замка, где он уже давно не бывал. Раньше они очень часто сидели там вместе с Китлин, но потом они стали встречаться в выручай комнате. Сейчас он почему-то решил вернуться именно в этот коридор. Парень сел на подоконник и сильнее закутался в мантию отца. Гарри очень нравилось то, что они смогли организовать кружок по защите и пока даже не попались Амбридж. Он подготовил план занятия и уже начал воплощать его в жизнь. Многие из ребят совершенно не чувствовали свою магию, отчего их заклинания каждый раз получались разной силой, и они это никак не контролировали, а некоторые даже не чувствовали. Поэтому он решил научить ребят чувствовать свою магию и показать им, как и сколько нужно вкладывать силы в то или иное заклинание. Теперь-то он знал, что все это стало ему подвластно лишь после долгих медитаций с Китлин. Вообще, после столь долгого общения со Слизеринкой, он стал намного лучше ее понимать. Конечно, оставались вопросы, и их было довольно-таки много. Но изучив характер девушки, гриффиндорец точно знал, что ответы он получит лишь тогда, когда девушка сама этого захочет. Ему оставалось только ждать, когда это время настанет. У него было много времени, чтобы обдумать их недавний конфликт. С одной стороны, он понимал Китлин и ее реакцию на их с Гермионой желание создать кружок по защите. Ведь это было рискованно. Если их поймают, то будет чудом отделаться только отработками и снятыми баллами. Конкретно для него все это может закончиться отчислением. К тому же, Китлин была права в том, что дети не должны воевать с сильным темным волшебником и его опытными сторонниками. Этим, действительно, должны заниматься Аврора или хотя бы члены Ордена Феникса. Но с другой стороны, если все выйдет из-под контроля, то дети просто останутся совершенно беззащитны и беспомощны перед врагом. Конечно, они не смогут составить достойную конкуренцию боевым магам, но у них хотя бы должен быть шанс защитить себя и выжить. Поэтому он решил, что поможет ребятам подготовиться к сдаче сов, а дальше пусть учатся и тренируются сами, если захотят. К тому же, возможно, в следующем году появится новый преподаватель по зоте, который действительно будет их учить. Гарри просидел на подоконнике несколько часов. В его голове было слишком много мыслей, не дававших покоя. Но в какой-то момент он ощутил, что уже практически спит, сидя, и решил вернуться в Гриффиндорскую башню. Выходные прошли за выполнением домашнего задания и тренировками с Кейтлин. Они снова встретились в выручай комнате, где отрабатывали новые заклинания, которые были далеки от программы пятого курса. Гермиона в этот раз к ним не присоединилась. Во-первых, потому что она не дотягивала до того уровня, до которого дошел Гарри. Во-вторых, Кейтлин все еще злилась на девушку из-за того, что та надоумила Гарри собрать кружок по защите. «Ты знаешь, что Хагрид вернулся в школу?» — спросил Гарри, когда они уже собирались уходить. «Да, конечно. Я подумал, может, ты с ним поговоришь?» «О чем?» – удивленно спросила девушка. «Ты же знаешь, как он любит показывать на занятиях опасных существ. Это безусловно интересно, но сейчас, когда Амбридж инспектирует уроки, это может обернуться против него и стоить ему работы. Проще подружиться с Амбридж, чем убедить Хагрида изменить свою манеру преподавания». Слизеринка тяжело выдохнула. «Что бы ни сделал Хагрид, она все равно найдет к чему придраться. Амбридж серьезно настроена сместить его с должности. Хагрид очень добрый и действительно способен увидеть что-то хорошее даже в самом жутком монстре. Давай говорить честно, как преподаватель, он не самый лучший вариант. Ты же сам почувствовал разницу между ним и Граблидерк?» «Да», тут же кивнул Гарри. «Просто он мой друг, и мне не хотелось бы, чтобы его выгнали из школы. Не думаю, что это произойдет. Он, в любом случае, сохранит за собой должность школьного лесника, а преподавание – это не его». «Ты в чем-то права», – нехотя согласился Гарри, хотя в глубине души считал, что девушка права. «Ладно, пошли, а то скоро начнется ужин». Уже после ужина Кейтлин с Агнес и Пенси решили немного пройтись по школе, чтобы не проводить весь вечер в гостиной факультета. Погода на улице была на удивление приятной, так что они сели на скамейку во внутреннем дворе и болтали на совершенно разные темы. Точнее, Пенси и Агнес обсуждали одежду и парней, а Кейтлин читала очередную книгу и практически не слушала своих однокурсниц. «Уизли выглядит так нелепо», — шепнула Пенси Агнес, когда трио гриффиндорцев показалось во дворе. Кейтлин впервые за все время разговора оторвалась от своей книги. «Неопрятный, неуклюжий, совершенно нелепый. А ты заметила, как изменился Поттер?» — поддержала ее Агнес. «Поттер, ты серьезно?» Пенси скептически выгнула бровь. «Забудь на секунду, что он чертов гриффиндорец, и вспомни, как он выглядел раньше. А теперь, он сильно прибавил в росте, подтянут, волосы научился нормально укладывать и гардероб сменил. Помнишь, как он раньше одевался? А сейчас у него хорошая, дорогая одежда и, что самое главное, его размера». Пенси задумалась и оценивающе взглянула на парня на противоположном конце внутреннего дворика. «А знаешь, ты в чем-то права». Кейтлин удивленно вскинула брови и тоже внимательнее присмотрелась к гриффиндорцу. Она так часто виделась с Гарри, что уже и не обращала внимания на изменения. Он и вправду значительно вырос как магически, так и физически. Из неотесанного и недалекого мальчишки он вдруг превратился в весьма симпатичного, сильного и уверенного парня. Слова Агнес заставили Кейтлин задуматься и почувствовать небольшой укол ревности. Она вдруг поняла, что ей совершенно не нравится то, что на Гарри все чаще стали обращать внимание студентки разных факультетов. И если раньше ее раздражало только присутствие Гринджа рядом с парнем, то теперь подобных личностей стало в разы больше. «Как думаешь, он с кем-нибудь встречается?» – задумчиво спросила Пенси. «Что я слышу?» – усмехнувшись, протянула Агнес. «А как же Драко? Я думала, что ты никого кроме него не видишь. Перестань, я просто интересуюсь». Слизеринка закатила глаза. «Ну, за ним со второго курса бегает младшая Уизли. А теперь еще и Чанг, та что с Когтеврана, вроде пытается привлечь его внимание. Но он вроде ни с кем не встречается», — безразлично пожала плечами Мокли. Девушки задумчиво разглядывали гриффиндорцев, но ни Пенси, ни Агнес не заметили хмурый взгляд и сильно сжатые кулаки своей подруги. Как и предполагал Гарри, урок по узмс прошел крайне плохо для Хагрида, несмотря на очень интересную тему урока. Он уже не раз видел фестралов и много читал про них, но никогда до этого он не изучал их настолько близко. Конечно, Амбридж посетила это занятие и явно не одобрила выбранную тему, что было неудивительно, ведь эти существа считались крайне опасными и приручить их было практически невозможно. Но больше всего его удивило то, как некоторые крылатые лошади смотрели на него и подолгу не отводили взгляд. Это показалось парню странным. В школе же начали твориться странные вещи. Конечно, Гарри знал причину всех этих странностей, но ни с кем это не обсуждал. После того, как улеглись слухи и сплетни по поводу того, кто перекрасил одежду всех преподавателей, на профессоров посыпались одни неприятности за другими. То стул сломается, то книги вдруг перестанут открываться. Периодически преподаватели не могли попасть в собственные кабинеты, потому что дверь просто не открывалась. У Снейпа на уроках все чаще взрывались котлы, а у МакГонагалла начал пропадать инвентарь для отработки заклятий по трансфигурации. У Флитвика уже дергался глаз, а Трелани вечно оглядывалась и стала больше обычного дергаться и болтать что-то невнятное себе под нос. Преподаватели постепенно сходили с ума, не понимая, что ждет их во время очередного урока. К концу месяца все уже понимали, что является причиной их проблем. Не только Снейп жалел, что одобрил кандидатуру Кейтлин на должность старосты, но и все остальные учителя. Вот только доказать никто ничего не мог. Теперь все это коснулось и директора. К нему все чаще стали приходить преподаватели и просить снять с девушки должность старосты. Дамблдор же не желал идти на поводу у Слизеринки. Он выслушивал все жалобы, понимающе кивал головой, но ничего не делал, да и не собирался. Куин его раздражала и совершенно ему не нравилась. Тем временем, Гарри продолжал проводить тренировки для студентов. Многие восприняли идею с медитациями весьма скептически, но спорить не стали. Однако спустя месяц все поняли, что Гарри был совершенно прав. Многие действительно стали лучше ощущать собственную магию и научились вкладывать нужное количество силы в свои заклинания. Все ребята в идеале освоили программу четвертого курса и постепенно переходили к программе пятого курса. Гарри очень гордился успехами ребят и был уверен, что все они прекрасно справятся с экзаменом по ЗЭТИ в конце года, если все будет идти так же хорошо, как и сейчас. «А где Чжоу и это ее подружка Мариетта?» – спросил Рон, когда они с Гарри и Гермионой решили сделать небольшую паузу. Гарри оглядел, выручая комнату, и понял, что девушек действительно нигде не было, хотя раньше они не пропускали собрания. «Странно», – задумчиво протянул Гарри и покосился на Гермиону, которая внимательно рассматривала пол. «Гермиона, ты что-то знаешь об этом? Чанг в больничном крыле, и так как она не пошла сегодня на собрание, Мариетта тоже решила не идти», — объяснила девушка. «Что она делает в больничном крыле?» — спросил Рон. «Она вчера свалилась с лестницы», — Грейнджер многозначительно взглянула на Гарри. «Ха!» — усмехнулся Рыжий. «Вот не повезло». Уизли взглянул на своих братьев, которые пытались привлечь его внимание. «Пойду узнаю, что им нужно». Гермиона схватила Гарри за руку и увела чуть в сторону, чтобы они могли спокойно поговорить. Семейство Уизли что-то бурно обсуждало, поэтому не обращали на Гарри и Гермиону никакого внимания. «Тебе не кажется, что вам с Кейтлин стоит поговорить?» — с намеком спросила Гриффиндорка почти шепотом. «Ты думаешь, она замешана в том, что Чжоу сегодня не пришла?» «Конечно, Чжоу постоянно пытается как-то поговорить с тобой, привлечь твое внимание. Ты ей нравишься, и это видно невооруженным взглядом. Мне казалось, что я четко ей показал, что меня это все не интересует», — настаивал парень. «Ну, ее, видимо, это не сильно волнует. Она продолжает бросать на тебя недвусмысленные взгляды». Гарри устало вздохнул. «Ну и что мне с этим делать? Поговорить либо с Кейтлин, либо с Чжоу. Ни один из вариантов мне не нравится. Но что-то же нужно сделать, иначе Чжоу вообще из больничного крыла не выйдет». «Ладно», — сдался парень. «Удачи», — девушка сочувствующе похлопала Гарри по плечу. «Пошли, нужно продолжать занятие». Им в очередной раз удалось избежать столкновения с Амбридж, у которой пока так и не получилось поймать ребят. Они незаметно разошлись по своим гостиным. Несмотря на то, что и Гарри, и Гермиона очень устали после собрания, они все равно засели за домашние задания. Рон к ним, конечно же, не присоединился. Он долго сидел вместе с друзьями, но уже через пару часов плюнул на это все и ушел в спальню. Как только они остались в гостиной одни, перед ними резко возник домовик. «Добби», — Гарри удивленно взглянул на эльфа. Что ты тут делаешь, Гарри Поттер, сэр? Добби пришел, чтобы передать вам послание. Радостно пропищал домовик и протянул Гарри небольшую записку. Спасибо. От кого она? Но Добби уже исчез из комнаты. Что это было? Удивленно спросила Гермиона и чуть ближе придвинулась к Гриффиндорцу, чтобы разглядеть послание. Не знаю, Гарри развернул записку и быстро пробежался по ней глазами. Это от Китлин. Просит нас с тобой прийти в большой зал в 2 часа ночи. Зачем? Тут не написано. Гарри покрутил в руках бумажку, надеясь найти на ней еще хоть что-то. Что мы будем делать? Ты не хочешь идти? Если нас поймают, у нас будут проблемы, задумчиво произнесла Гермиона. Но мне чертовски интересно, зачем мы ей понадобились в такое позднее время и в таком странном месте. Мне тоже. Чувствую, она опять что-то задумала. У нас есть еще 2 часа. Мы как раз успеем доделать всю домашнюю работу. Ты все-таки решила пойти? Удивился Гарри. Я не одобряю эту идею, но мне чертовски интересно узнать, что она задумала. За 20 минут до назначенного времени Гарри и Гермиона занесли свои сумки с книгами в свои спальни и, накинув мантию-невидимку, покинули факультетскую гостиную. Они периодически останавливались, чтобы проверить по карте, нет ли поблизости преподавателей, но все же успели добраться до большого зала вовремя. Они прикрыли за собой дверь и стянули мантию. Зал был совершенно пуст. Столы факультетов были убраны, и только стол преподавателей остался на своем месте. «Вы вовремя», — услышали гриффиндорцы знакомый голос, где-то в глубине зала. Девушка скинула с себя скрывающие чары и предстала перед ребятами в совершенно неожиданном образе. На ней была белая кофта и широкие штаны с большим количеством карманов и широким поясом, на котором были закреплены 2 небольшие сумочки. На ногах у нее были черные, грубые ботинки. Гарри, привыкший видеть девушку в классических платьях, был искренне удивленный, не моргая, изучал непривычный наряд. «Здравствуй, Китлин», — поздоровалась Гермиона. «Что мы тут делаем? Мне нужна ваша небольшая помощь. Что мы должны делать?» — поинтересовался Гарри. «Я собираюсь установить артефакт на потолке большого зала, и мне нужно, чтобы ты меня поднял вон туда», — девушка указала пальцем в направлении потолка. «А я тут зачем?» — нахмурилась Гринджер. «Ты будешь следить по карте за преподавателями. Не хотелось бы, чтобы нас тут увидели». Гриффиндорка понимающе кивнула. «Что за артефакт ты собираешься там устанавливать?» — спросил Гарри. «Об этом вы узнаете чуть позже», — девушка зловеще усмехнулась. «Должна же остаться хоть какая-то интрига. Ну что, приступим?» Гарри отдал Гермионе карту, и она тут же раскрыла ее, начиная внимательно следить за передвижением тех преподавателей, которые все еще патрулировали коридоры школы. Гарри и Китлин отошли к стене и, как только слизеринка подготовила все необходимое, парень вскинул палочку и поднял девушку к самому потолку. Что она там делала, он так и не смог рассмотреть, хоть и очень пытался. Но в какой-то момент попытки увидеть манипуляции девушки привели к тому, что он чуть ли не потерял контроль, поэтому он сосредоточился только на том, чтобы удерживать Китлин. Профессор МакГонагалл вернулась в свою комнату, оповестила Гермиона присутствующих о том, что в коридорах остался только Флитвик. «Думаю, профессор Флитвик тоже скоро закончит патрулирование. Они обычно проверяют коридоры до 2 часов. Сегодня они почему-то задержались», — крикнула Китлин. «Он далеко от большого зала?» «Да, он вообще в другой части замка». «Ты уже заканчиваешь?» — спросил Гарри. «Да, заканчиваю настройки и можем расходиться. Я, кстати, не знала, что ночью потолок не отображает небо. Мне казалось, что он всегда работает. На самом деле зачарованный потолок функционирует благодаря артефакту. Он очень мощный и древний, но ему тоже нужно время для перезарядки. Все-таки школа довольно-таки древняя, и из-за постоянных магических всплесков у студентов, артефакту нужно время, чтобы восстановиться. Летом он вообще не активируется», — объяснила Китлин. «Откуда ты это знаешь? Когда мне скучно, я брожу по замку и изучаю здешние артефакты. Я закончила, можешь опускать меня». Гарри медленно спустил Китлин вниз. Девушка тут же достала какой-то артефакт из кармана и, покрутив его в руках, довольно кивнула. «Все работает», — довольно заключила слизеринка. «Флитвик еще не ушел, пару минут назад вернулся в свою комнату. Путь совершенно свободен». Гермиона еще раз взглянула на карту, а затем вернула ее Гарри. «Хорошо, тогда можем вернуться в свои гостиные. Только не рисковать и накинуть мантию, закончил Гарри за Китлин. «Верно», Слизеринка довольно кивнула. Гарри и Гермиона без проблем вернулись в гостиную и разошлись по своим комнатам. Они так и не смогли понять, что же задумала Китлин, хотя у них были некоторые предположения. Ноябрь подошел к концу и наступил холодный декабрь. Гарри так закрутился, что в какой-то момент даже забыл про их ночную вылазку. Он продолжал заниматься с ребятами, учился и тренировался с командой по квиддичу. Они кое-как нашли замену на места близнецов и продолжали тренироваться в новом составе. Рон стал играть чуть лучше, но все равно пропускал большую часть мячей. Гарри все чаще стал замечать, что некоторые девушки проявляют открытый интерес к его персоне. Это, конечно, было приятно, но совершенно ему не нужно. В какой-то момент шепотки за спиной стали его раздражать, но, к сожалению, сделать он с этим ничего не мог. Чанг продолжала попытки привлечь его внимание, причем так активно, что он все же решился с ней поговорить. Поэтому после одного из собраний решил немного задержаться, чтобы расставить все по местам. «Чжоу, ты можешь на минутку задержаться?» Девушка довольно улыбнулась и подала сигнал своей подруге, чтобы та не ждала ее. «Да, конечно». Они чуть отошли, и когда все покинули, выручая комнату, она спросила: «Что-то случилось?» «Нет, я просто хотел с тобой поговорить». Гарри держался отстраненно и сдержанно. «Если честно, я тоже этого хотела». Девушка кокетливо взглянула на парня перед собой. «Давай тогда сначала ты. Понимаешь, чуть неуверенно начала когтевранка. Ты мне очень нравишься, и я подумала, что, ох, мне стоило начать первым». Гарри нервно сжал переносицу, опасаясь реакции девушки на его слова. «Ты очень красивая и умная девушка, спасибо, ты...» «Подожди», — перебил ее парень. «Я, мы не можем. Понимаешь, у меня уже есть девушка, которая мне нравится». Когтевранка испуганно взглянула на Гарри. «Прости, это не ты. Ты прекрасная девушка, но я не чувствую к тебе совершенно ничего. Прости, это мелкая Уизли, да?» Теперь голос когтевранки звучал зло и дерзко. «Нет, это не Джинни. Мы с ней вообще практически не общаемся, и я воспринимаю ее только как знакомую». «Тогда кто это?» «Гринджер. Вы в последнее время очень много времени проводите вместе», — продолжала напирать Чжоу. «Гермиона моя лучшая подруга, не более». «Тогда кто это?» «Я тебе этого не скажу». Теперь и Гарри начинал злиться. «Но она лучшая девушка, которую я когда-либо встречал. Она не из школы?» «С чего ты это взяла?» – удивился Гарри. «Потому что больше ты ни с кем из девушек в школе не общаешься». Чанг практически визжал от возмущения. «Ты в этом так уверена? Ты же не можешь знать всех, с кем я общаюсь». Гарри скептически вскинул бровь. «Гарри, ты мне правда очень нравишься», – снова мило улыбнулась девушка. «Прости, но я не могу ответить тебе тем же. Может, мы все же попробуем, узнаем друг друга получше и тогда». «Нет», — уверенно прервал ее Гарри. Эмоции на лице девушки снова резко переменились. Она окатила Гарри злым взглядом и, схватив сумку, вышла из выручай комнаты. Парень нервно выдохнул и вновь устало потер переносицу. Это был самый тяжелый и неловкий разговор в его жизни. Всегда знала, что она та еще стерва. Гарри вздрогнул от неожиданности и даже вскинул палочку. Он считал, что остался в комнате совершенно один. В дальнем углу на него смотрела немного рассерженная Китлин. Поттер расслабленно выдохнул и убрал свою палочку. «Что ты тут делаешь?» «Слежу, чтобы никто не покалечился». Куин подошла к парню чуть ближе. «Ты на всех наших собраниях присутствуешь?» «Да». «Ты молодец, хорошо со всем справляешься, но все же такое количество студентов, тренирующих заклинания без взрослого, это может закончиться не очень хорошо, все же ты не можешь уследить за всеми, ты же не хотела в этом участвовать». «Я и не участвую», — девушка безразлично пожала плечами, — «просто не хочу, чтобы дети покалечились сильнее, чем нужно». «Понятно. То, что ты сказал, Чанг, это правда. Тебе правда кто-то нравится?» «Да», — Гарри напрягся от той темы, которую решила затронуть Слизеринка. Потому что если Чанг он мог спокойно врать или что-то недоговаривать, то с Китлин такое провернуть он не мог. «Кто это?» Девушка нахмурилась и скрестила руки на груди. «Зачем тебе это знать? Хочешь и ее с лестницы скинуть?» «Я никого не скидывала с лестницы. Не моя вина, что некоторые не способны удерживать равновесие». «Ну конечно», — Гарри не смог скрыть свой смешок на это оправдание. «Тогда зачем тебе это? Просто интересно». «Я ее знаю?» «Да». «Это кто-то с Гриффиндора?» — продолжала допытываться Китлин. «Нет», — Слизеринка удивленно вскинула брови. «Тогда с какого она факультета? Разве это важно? Почему мы вообще это обсуждаем?» потому что мне нужно знать. А если тебе не понравится мой ответ, а ты рискни, черт с ним», — выругался Гарри. Продолжать этот бессмысленный разговор он больше не хотел, и если после того, что он хотел сделать, его пошлют на все четыре стороны, то так тому и быть. Зато он наконец-то выскажет все, что так долго его беспокоит, а дальше будь, что будет. Гарри сделал большой шаг вперед, оказываясь почти вплотную к Китлин. Девушка вздрогнула, но не сдвинулась с места. Парень взглянул в заинтересованные голубые глаза. «Что ты делаешь?» – шепотом спросила девушка. «Отвечаю на твой вопрос». Откинув последние сомнения, Гарри прикрыл глаза, а затем подался чуть вперед и нежно накрыл столь желанные пухлые, розовые губы своими. Одной рукой он зарылся в густые шоколадные волосы слизеринки, а вторую опустил на ее талию, притягивая девушку еще ближе к себе. Он почувствовал дурманящий запах кофе и карамели, который буквально сводил с ума, а Китлин впервые за долгое время действительно растерялась. Она удивленно вздохнула и аккуратно опустила руки на грудь Гриффиндорца и, прикрыв глаза, пыталась осознать, что сейчас происходит. А Гарри тем временем решил действовать немного напористее. Он чуть прикусил нижнюю губу Китлин. Не ожидав этого, она разомкнула губы, и парень тут же этим воспользовался, протискивая свой язык между губ девушки. Непонятно откуда взявшаяся уверенность накрыла парня, и он еще больше углубил поцелуй, сталкиваясь с чужим языком. Куин неуверенно ответила на поцелуй, чуть склонив голову, открывая Гарри больший доступ, а затем переместила свои руки на его шею, прижимаясь к нему всем телом. Их сердца стучали в бешеном ритме, а языки извивались в странном, только им понятном танце. Гарри не мог поверить, что девушка ответила на его поцелуй. Он был уверен, что Китлин, если не ударит его, то хотя бы оттолкнет. Но этого не произошло, и даже более того, она, кажется, была совершенно не против происходящего, и, похоже, наслаждалась этим поцелуем так же, как и он. Почувствовав, что в легких почти не осталось кислорода, он чуть отстранился от Китлин и, оставив на покрасневших губах легкий поцелуй, открыл чуть помутневшие глаза. Девушка впервые за это время вздохнула полной грудью и взглянула в ярко-зеленые глаза напротив. Гарри все еще перебирал пальцами шоколадные локоны, пытаясь подобрать слова. «Ты мне безумно нравишься», — все же нарушил тишину Гриффиндорец. «Очень давно, еще с четвертого курса, если быть точнее. Почему? Ты умная, безумно красивая и так много делаешь для меня, что мне порой кажется, что нет ни одного аспекта моей жизни, в котором бы ты мне не помогла. А еще ты, возможно, единственный человек, который видит во мне меня, а не мальчика, который выжил. Ты же ничего обо мне не знаешь. Ты не права. Я знаю, что за всей своей уверенностью и дерзостью скрывается очень добрый и ранимый человек. Знаю, что в твоем прошлом было что-то такое, что сильно ранило тебя, и ты так и не смогла с этим справиться. А еще знаю, что ты всегда находишься на чеку, но если в твоих руках окажется редкая книга, то мир для тебя перестает существовать. Ты можешь так сильно увлечься каким-нибудь ритуалом, что можешь просидеть за ним несколько дней. Тебе нравится тишина, и ты терпеть не можешь людей, которые нарушают эту тишину. Не доверяешь посторонним, но если кто-то завоюет твое доверие, то ты будешь оберегать этого человека, как члена своей семьи. Ты любишь кофе и ненавидишь тыквенный сок. Не ешь конфеты, но никогда не откажешься от карамели. Ты постоянно пропускаешь какой-нибудь прием пищи и очень злишься, если то же самое делает кто-то, кто тебе дорог. А еще я знаю, что происходящее здесь и сейчас безумно тебя пугает, потому что во всем, что касается науки, ты чертов гений, но обычные человеческие чувства и эмоции для тебя дремучий лес. Девушка на это лишь нервно усмехнулась. Я могу продолжить, но не стану. Скажу лишь, что я не знаю твоего прошлого, мне этого и не нужно, потому что я знаю тебя настоящую, а то, что было в прошлом, пусть там и остается. А если события прошлого изменят твое отношение ко мне, не стану скрывать, мне очень интересно, что же такого могло случиться в твоем прошлом. Но поверь, это никак не отразится на моем отношении к тебе. А если... Нет, уверенно прервал ее парень. Прошлое в прошлом, что бы там ни было, даже если ты никогда не расскажешь мне эту историю, то так тому и быть. Мне нужно все это обдумать. Я знаю, но какое решение ты бы не приняла, я не хочу, чтобы это вбило клин между нами. Ладно, девушка задумчиво кивнула и, накинув скрывающие чары, покинула, выручая комнату. Гарри не знал, что точно послужило причиной затишья в школе. То ли события, что случились в выручай комнате, то ли Кейтлин надоело доводить преподавателей до истерики. Но начало декабря выдалось на удивление спокойным. Учителя даже смогли немного расслабиться, а ученики заинтригованно поглядывали на слизеринку, ожидая какого-то подвоха. За очередным ужином, к большому удивлению Гарри, наконец-то появился Дамблдор, чего не происходило довольно давно. Директор часто пропускал вечерний прием пищи, однако Гарри это не особо волновало, а вот Кейтлин, похоже, очень этого ждала. Девушка уверенной походкой ворвалась в большой зал и не свернула, как обычно, в сторону факультетского стола, а направилась прямиком к столу преподавателей. Снейп, заметив это, тут же напрягся, а МакГонагалл недовольно поджала губы. «Директор, могу я к вам обратиться?» – спросила девушка, встав прямо напротив Дамблдора. Старик удивленно вскинул брови. «Мы можем поговорить с вами после ужина в моем кабинете». «Нет, отец не позволяет мне общаться с вами без него, поэтому я хочу поговорить с вами в присутствии остальных преподавателей. К тому же, это касается их. О чем вы хотели поговорить? Я прошу вас снять с меня обязанности старосты». В зале повисла напряженная тишина. «Мне кажется, что преподаватели совершенно не против этого. Не имею никаких возражений», — тут же закивал головой Флитвик, и большинство преподавателей поддержали его. Проделки этой девушки уже всех изрядно утомили. «Директор, мне кажется, в предложении мисс Куин есть смысл», — вмешалась МакГонагалл. «Эта должность ей совершенно не подходит». «Ну что вы такое говорите, профессор? Мне кажется, мисс Куин прекрасно со всем справляется». «Справляется не она, а мистер Малфой», — чуть слышно произнес Снейп, но директор прекрасно услышал его слова. «В таком случае, мисс Куин должна более ответственно подойти к своим обязанностям. Думаю, мистер Малфой просто обязан ей в этом помочь». Снейп нервно усмехнулся. «Значит ли это, что несмотря на то, что все преподаватели не против передачи моих обязанностей кому-то другому, вы все равно не измените своего решения?» «Вы все верно поняли, мисс Куин. Это ваше окончательное решение?» Хитрый блеск в глазах девушки совершенно не понравился профессору трансфигурации. «Да, прекрасно». Кейтлин резко развернулась и совершенно непринужденно, будто ничего и не произошло, покинула большой зал. Сотни глаз внимательно следили за девушкой и преподавателями. Все прекрасно помнили последнюю ее выходку с перекрашиванием одежды преподавателей. Сейчас все ожидали чего-то подобного. Однако ничего необычного так и не произошло. «Что это было?» — спросил Рон, когда все студенты отошли от очередного потрясения.